Глава 31. Снежана. Мир померк перед глазами, но всего на миг. Я очнулась и посмотрела в голубое небо, в котором не переставал кружить горгул, заунывно крича. «Умерла! Снежа умерла! Умерла!» Внезапно он улетел, словно его спугнул кто. Я же резко села и посмотрела на расколотое на две части дерево, которое лежало по обе стороны от меня. Кажется, я потеряла сознание не от удара, а от простого испуга. Кто это сделал? Ко мне со всех сторон прилипли дракончики. Словно взволнованная детвора, начали толкаться мордочками и что-то говорить на свой лад. Один, правда, после моего вопроса важно выпятил грудь. «Молния, неужели ты такая сильная? Сестренка, спасибо, ты спасла меня!» «Какая ирония, одна сестра напала, вторая спасла!» Раздался за спиной суровый голос Нориара, подводя ко мне до нельзя мрачную Патрис. Ее точную копию удерживал другой принц. «Не буду томить, чтобы ты не терялась в догадках, Снежа. Вот виновница произошедшего», — сообщил он, — «пыталась убить тебя». «Как я понял, это была далеко не первая попытка», — произнес подошедший к нам Адриан. «Ты?» — удивленно воскликнула я. «Но почему? Что я тебе такого сделала?» «А ты забыла?» — взвелись одновременно обе девушки и одинаково разрыдались. «Все из-за тебя! Ненавижу! Да чтоб ты умерла, тварь!» Нини стояла поодаль, прожженно прижимая ладонь ко рту, с ужасом смотрела на дочь. Ее муж что-то бормотал рядом, нас уже окружили другие сестры. «Неужели все из-за того парня?» — с подозрением прищурилась Харди. «Какого?» — повернулся к ней Нориар. «Которого обвинили в преследовании Снежи», — продолжила та, что не могла лгать. На миг она осеклась, потому что Нини замахала на дочь руками, призывая молчать. Но Адриан быстро сориентировался и встал между Харди и ее матерью, скорее всего, блокируя ментальную магию. «Юноша привозил в поместье продукты. Тогда, видимо, и понравился Патрис», — продолжила Харди, хмуро поглядывая за спину принца, где ее мать уже била в плечо мужа, подталкивая хоть что-то сделать. Вот только сам он не отводил глаз от Снежи. Она сидела в своей башне и задумчиво музицировала. «Эта тварь заколдовала моего любимого!» — яростно взвизгнула одна из одинаковых девушек, а вторая вдруг растаяла. «Мерзавка! Ты приворожила его своей проклятой арфой!» Она захлебнулась своими возмущениями, а я лишь покачала головой, так как не могла ни подтвердить, ни опровергнуть обвинение. Снежа, которую знали все эти люди, умерла, когда движимая ревностью сестра столкнула ее с лестницы. «Но тебе было мало!» — сквозь слезы продолжала Патрис. «Из-за тебя его выгнали из деревни, и теперь, скорее всего, мой любимый мертв. Его наверняка загрызли дикие звери, или он умер от мучительного голода, а все из-за твоей жадности. Тебе нравилось смотреть, как тебя слушают, затаив дыхание. Ненавижу!» Она визжала и визжала, выплескивая долго копившуюся ярость, а я лишь молча слушала. Сестры тоже не издавали звуков. Нини уже не толкала вперед мужа, а всхлипывала и смотрела на дочь так, будто мысленно прощалась с ней. «Что станет с моей бедной крошкой?» — простонала она, схватившись за голову. «Девушку арестуют и подвергнут королевскому суду». Нориар кивнул одному из оставшихся с нами воинов, и тот накинул на руки Патрис золотую цепь. «Она сдерживает магию», — предупредил Адриан. «Не вздумай использовать свой дар. У тебя лишь разболится голова. Заприте ее в карете, где я приходил в себя». «В объятиях другой сестры», — вставил шпильку его брат и прищурился. «Кстати, об этом. Что скажешь? Объявишь Мартину своей избранницей?» Селия застыла соляным столбом, и по ее обреченному выражению лица я поняла, что из-за падения дерева она не успела объясниться с принцем. И сейчас страдала, мысленно мирясь, что рядом с Адрианом будет признанная всеми красотка, а не милая пышка с даром кулинарии. Мартина же расплылась в счастливейшей улыбке и поспешила встать рядом с мужчиной, которого уже считала своим женихом. Вот только тот неожиданно ответил. «Нет». На лицо Мартины жалко было смотреть. Девушку перекосило, будто у нее внезапно разболелся зуб, тот самый, который делал ее невидимой. А принц продолжил ледяным и властным тоном, так похожим на голос отца. «Мне не нравятся лживые и беспринципные барышни, даже если они очень красивые». «А кто вам нравится?» — с надеждой, будто ощутив принца родственную душу, выпалила Харди. Адриан повернулся и протянул руку Селии. «Вы станете моей избранницей». Мартина не перенесла такого удара. Получалось, что ей, избалованной красотке с уникальным даром, предпочли пошнотелую сестру с умением вкусно готовить. Закатив глаза, она без чувств рухнула в сугроб, а Тьюр стянул с головы шляпу и счастливо всхлипнул. «Как верно сказано, ваше высочество! Жаль, что в молодости я не был так мудр, как вы, и выбирал, глядя на внешность!» «Заткнись, идиот!» — зашипела на него Нинни. Селия же, судя по округлившимся глазам, не верила своим ушам. Она то открывала рот, то закрывала его, и я поспешила вмешаться. Поднявшись с помощью Нриара, подтолкнула сестру к принцу и даже соединила их руки. «Конечно, она согласна, ваше высочество. Она призналась мне в искренних чувствах к вам, когда думала, что после случая в карете вы выберете Мартину, а потом поспешила открыть вам свое сердце. Но тут на меня рухнуло дерево». «Это правда?» Адриан серьезно всмотрелся в зардевшееся лицо смущенной Селии. Не в силах ответить, девушка просто кивнула, и все начали поздравлять жениха и невесту. Я же пересчитала дракончиков, опасаясь, что в суматохе кого-то снова могли похитить. И как в воду глядела. Молнии, моей спасительницы, нигде не было видно. Но на поляне не появлялись посторонние. Как так могло получиться? И тут я заметила служанку, которая поспешно несла в лес мешок. «Жанка!» — позвала, и девушка остановилась. «Ты куда?» Медленно повернувшись, служанка вдруг оскалилась, словно дикий зверь, а в мешке что-то шевельнулось. «Неужели это она?» «Жанка украла дракончика! Лови!» Принцы оказались быстрее всех и быстро схватили девушку. Молнию освободили, служанки связали за спиной руки. Вот только девушка моргнула и, глянув на меня, полностью преобразилась. «Барышня Снежа, как я здесь оказалась? Почему у меня связаны руки?» Мы с Адрианом и Нариаром переглянулись. «Колдун!» — мрачно процедил один из них.